Ему показалось, что ребенок ассоциировал эту руку с хоботом слона, и что хобот – это фалос. Рука нищего, рука вора, отнимающая питание, лапы хищника, зверя, тигра превратилась в сказочный атрибут, вовсе не опасный, не страшный и уж во всяком случае непонятный младенцу.